Про Луну заговорил. Вот прямо как вы, отец сенатор. Постойте, так ведь и вы там были точно. Хе-хе. А я-то все думаю, чего это мы с вами в носилках едем? Да. Так сейчас-то на Востока, а тогда хитон был. И колпак фригийский, как на легате. Ну да, у вас еще в руке копье было красное с конским хвостом. Все мне к вам неудобно было спиной повернуться. Только мне легат говорит, погляди, говорит, Секстий на Гекату. А я тебе на свирели сыграю. И заиграл, тихо так. Но я глаза поднял, гляжу, а потом вы меня про эту самую Гекату и Селену спрашивать стали. И когда же я к вам в носилке сесть успел? Все нормально? Ну, слава и Геркулесу. Аполлону и Геркулесу. Ну и хорошо, я их принес, чтобы легат прочел. А вы, отец сенатор, тоже литературой занимаетесь? То-то я смотрю, вы все пишете. А, на память? Тоже стихи понравились. Этот час для тебя. Гуляет лией и царит в волосах душистых роза. Конечно. Давайте даже гему приложу. Ничего, тут резьба не глубокая, много воска не надо. Пропечатается. Подъезжаем? Вот спасибо, отец сенатор. А то прическа растрепалась. И сколько такое зеркало в метрополии стоит? Скажете. У нас в Вифании за такие деньги домик можно купить. Тоже коринфская бронза? Серебро? И надпись какая-то. Ничего, прочту. Так. Лейтенанту Вульфу за Восточную Пруссию. Генерал Людендорф. Ой, извините, бригандерфюрер, он сам раскрылся. Удивительный портсигар. Блестит, как зеркало. А вы, значит, 15-м уже лейтенантом были? И тоже летчиком? Но что вы, бригантенфюрер, даже неловко. Из-за этих трех крестов даже на задание не слетаешь. Яков с мигами говорят много, а Фогель фон Рихтхофен у нас один. Если б не спецмиссия, я б заплесневел, наверное, в пустой казарме. Да вы ж меня знаете, бригаденфюрер. А, как имя пишется? Как птица. Мать ужасно расстроилась, когда узнала, как меня отец назвать хочет. Зато Бульдур фон Шерах, он с отцом дружил, целое стихотворение мне посвятил. В школах сейчас проходят. Называется «Драконоборец». Как-то там было: «Фогель, ты спросишь, где же наш фюрер? Ночью под яркою луною, что озаряет дивным сиянием трубы над скатами крыш, фюрер над картой, башни высокой, сердцем сродняясь страною, видит, как, бросив маленький шмайсер, сладко и тихо ты спишь». «Осторожнее, вон из того окна стреляют!» «Да нет, стена толстая. Представляю, чего бы он написал, если бы узнал про спецмиссию. Это прямо какая-то поэма была. Я-то поверил, что на Западный фронт переводят. Только в Берлине все и узнал. Сперва, конечно, расстроился. Что им, думаю, в Аннербе делать нечего? Боевых летчиков с фронта отзывают. Но когда этот самолет увидел Дева Мария, сразу... Да что вы, бригаденфюрер! Просто жил в детстве в Италии. Да, сколько летаю, а такой красоты не видел. Потом только разобрался, что это, собственно, Ме-109. Только с другим мотором и с длинными крыльями. Черт, ленту перекосило. Да ладно, сам. В общем, только в ангар вошел и сразу дух захватило. Белый, легкий такой. И словно светится в темноте. Но что удивило, это подготовка. Я думал, матчасть учить буду, а вместо этого к вам в Аннербе возили, череп мерили, и все под Вагнера. А спросишь о чем? Молчат. В общем, когда меня той ночью разбудили, я решил, что опять череп мерить будут. Нет, смотрю, под окнами два Мерседеса стоят, урчат моторами. Отлично, бригаденфюрер. Прямо под башню. Где это вы так наловчились из этой штуки? Ну, сели, значит, поехали. Потом... Да, цепление стояло, эсэсовцы с факелами. Проехали, потом лес кончился. Здание какое-то с колоннами и аэродром. Ни души кругом, только ветерок такой легкий. И луна в небе. Я-то думал, что все аэродромы под Берлином знаю. А этого никогда не видел. И самолет мой стоит прямо на полосе. И что-то такое под фюзеляжем у него. Тоже белое, вроде бомбы.